текут во все стороны. Направо фиолетовый поток, налево струи лазурные. Ариана. Иди, кормилица, торопись. Случаи делать запретное, редкие и мимолетные. Кормилица открывает третью дверь. Та же сцена, но на этот раз падает бледный, молочный, более мелкий дождь жемчужин, затопляющий залу. Кормилица, я подберу горсточку, чтобы они оттеняли сапфиры. Ариана, открой четвертую дверь. Кормилица открывает четвертую дверь, та же сцена, поток изумрудов. Кормилица, о, они зеленее весенних листьев, которые покрывают тополь, сверкая росою под прекрасным солнцем моей деревни. Вытряхая плащ, из которого сыплются аметисты, сапфиры и жемчужины. Прочь, уступите место более прекрасным, чем вы. Я родилась под деревьями, в сумерках зеленой листвы. Ариана. Открой пятую дверь. Кормилица, что? И эти не годятся, ты их не любишь. Ариана. То, что я люблю, прекраснее красивых камней. Кормилица открывает пятую дверь. То же, что и прежде. Ослепительный поток раскаленных горящим тропическим блеском рубинов. Кормилица, эти ужасные, я до них не дотронусь. Ариана, мы подходим к пределу, ибо вот и угроза. Открой последнюю дверь. Кормилица, это последний ключ. Если из-за позволенной двери уже течет кровь, то что за ужас таится за порогом запрета? Ариана, скорее открой. Кормилица нерешительно открывает шестую дверь, то же, что прежде, но на этот раз лучеиспускание нестерпимо ярко. Огромные и чистые бриллианты наполняют залу, миллионы искр, лучей, перекрещивающихся огней всех цветов радуги, встречаются, зажигают, пенятся, бушуют, множатся, рассыпаются кругом. Ариана смущенно испускает крик восхищения. Она наклоняется, поднимает диадему, ожерелье, горсть сияющих драгоценностей и украшает ими волосы, руки и шею. Ариана, рассматривая поднятые бриллианты, которые как бы освещают ее. «О, светлые мои бриллианты! Я не искала вас, но кланяюсь вам по пути. Бессмертная огневая роса! Теките по моим рукам, освещайте их, ослепляйте мое тело. Вы непорочны, неустанны и никогда не умрете. В ваших огнях, подобно пламени духов, сеющих звезды, трепещет сама страсть света, который всюду проник, не знает отдыха и может быть побежден лишь самим собою». Приближаясь к открытой двери и заглядывая под своды. «Еще, еще, падайте дождем». Сокровенная мысль солнца, света, бесконечное самосознание пламени. Вы наносите раны моим глазам, не насыщая моих взоров, закидывая голову еще больше назад. Но что я вижу, кормилица? Где ты? Великолепный дождь подвинулся и повис в небе, в недоумении над какой-то аркой, которую он освещает. Вот седьмая дверь с ее золотыми петлями, засовами и замком. Кормилица, уйдем, не тронь ее. Отврати руки и взор, чтобы она не открылась. Уйдем, спрячемся. Вслед за бриллиантами вырвется пламя или сама смерть. Ариана, да, отойди, кормилица, спрячься. За эти мраморные колонны я туда пойду одна. Ариана входит под арку и вкладывает ключ в замочную скважину. Дверь распахивается. Ничего не видно, кроме входа, полного мрака, но из глубины земли поднимается и распространяется по зале далекое заглушенное пение. Кормилица, Ариана, что ты делаешь? Это ты поешь? Ариана, слушай. Пение вдали. Пять дочерей Орламонды, мертвые волшебницы тьмы, пять дочерей Орламонды ищут дверей из тюрьмы. Кормилица, это те жены. Ариана, да. Кормилица, закрой опять эту дверь. Пение наполняет залу, оно распространяется повсюду. Ариана, пытаясь затворить дверь. Не могу. Пение более явственно. Пять они ламп засветили, в башнях кругом обошли. Темных 400 комнат, света нигде не нашли. Кормилица, оно усиливается. Толкнем первую дверь, помоги мне. Пытается закрыть дверь, скрывающую бриллианты, и это противится. Пение все громче. Звонкий открыли колодец, лестницы исходят крутой. Видят закрытые двери, видят в них ключ золотой. Кормилица, обезумев, в свою очередь вступает под своды.